Креп посмотрел вновь куда-то вниз. Несколько секунд он молчал, после чего вновь посмотрел на меня. «Разрешите идти, сэр, скоро сражение, мне необходимо проверить подготовку моих пилотов к сражению. Выбор сделан. По крайней мере, формально. Действуйте, лейтенант». Глава 63. Дриблинг. Часть 2. Химера вышла из гиперпространства, в соответствии со схемой атаки Тартар. Практически сразу же рядом с ней появились и три остальных корабля соединения, две Победы и Венатор. Гравитационные тралы звездного разрушителя типа Интердиктор прекратили полет корабля точно в верхнем эшелоне по отношению к республиканскому звездолету. Интердиктор под названием «Сияющий» держался в полном одиночестве, в то время как 15 других кораблей соединения уже сблизились со в янтарь одетым, явно намереваясь взять разрушитель в коробочку. И прямо сейчас противник поплатится за свою беспечность. Поворот по продольной оси на 90 градусов вправо, приказал капитан Пиллион. Турболазером сбить щиты с надстройки противника. Приготовить ионные пушки. Сбросить корвет. Выпустить авиакрыло. Десантным кораблям приготовиться. Поднимите уже дефлекторы. Трехмерное изображение флагмана Доминиона изменило свое положение в пространстве, оказавшись правым бортом непосредственно к интердиктору Новой Республики, щедро одарив его сперва турболазерами, а затем ионными пушками. Дефлекторы звездного разрушителя, несмотря на отсутствие изобилия вооружения, все же сумели без труда поглотить потоки разрушительной энергии. Но этот поток не прекращался, а вместе с ним, вынырнувший из-под днища химеры корвет типа налетчик с группой флотского спецназа на борту и тренированным экипажем, провел атаку кумулятивными ракетами по двум сферическим башням, увенчивающим надстройку сияющего. Пара внушительного размера взрывов и невидимая энергетическая пелена, защищавшая корабль, исчезла. Ионные пушки химеры на пределе своей скорострельности принялись обрабатывать корабль, превращая его корпус в место концентрации бело-голубых молний. Орудийные посты, рубка, башни турболазеров – все это стало целью для безжалостного огня пушкарей ионных пушек флагмана Гранд-Адмирала Трауна. Никакой жалости, никаких промахов, с пистолетной дистанции промахнуться мог разве что слепец. Но в регулярном флоте Доминиона таких не держали, а уж на флагмане Гранд-Адмирала, тем более. 5 эскадрилий ТИЭ-перехватчиков буквально смыли из окружающего пространства обе эскадрильи крестокрылов, прикрывающих сияющий. Оставшийся без защиты корабль Новой Республики попытался было сбежать, отключив генераторы гравитационных колодцев, но тщетно. Налетчик пристыковался к аварийному шлюзу корабля, и в надстройку хлынули флотские спецназовцы, при поддержке дроидик. Из зева главного ангара Химеры вылетали десантно-абордажные шаттлы типа «Гамма», челноки и шаттлы типа «Лямбда» и «Часовой». Первые стыковались к шлюзам, отправляя в недра республиканского разрушителя штурмовиков и дроидик. От носа до кормы, начиная с реакторного отсека и заканчивая машинным отделением, везде, где конструкторами были предусмотрены стыковочные отсеки для спасательных судов, уже крепились «Гаммы». Доминионцы, как истинные наследники имперской военной машины, в лучшем ее проявлении, прекрасно знали, где и как следует нанести удар, чтобы отобрать у противника корабль, не позволив причинить ему максимальный вред, и уж тем более, не допустить подрыва звездолета вблизи флагмана всего регулярного флота Доминиона. Мало ли какой храбрец-глупец попытается вписать свое имя в историю. Вторые типы транспортно-десантных кораблей влетали в распахнутый главный ангар интердиктора, высаживая бойцов 501 Голлегиона при поддержке дроидик. Множественные очаги вторжения распространялись по всему кораблю, захлестывая бойцами и техникой Доминона отсеки и палубы сияющего. Никакой пощады, никаких переговоров, командир этого звездолета оказался глух к предложению о сдаче, которое было ему передано с первыми же выстрелами турболазеров. Республиканец предпочел гордо отказаться, очевидно надеясь на помощь звездолетов всего флота, которые, без сомнения, уже разглядели опасности и делились на группы, дабы решить обе проблемы одновременно, и разделаться с подоспевшим подкреплением в виде 4 звездных разрушителей и звездолетов прикрытия, и продолжить перестрелку с в янтарь одетым. Вот только поздно. Все это поздно. Капитан Брен сообщает, что скимитар вышел на заданную позицию, сообщил командир Химеры. Превосходно, капитан Пиллион, произнес Гранд-Адмирал, погладив Юсаламири и продолжая вглядываться в картину разворачивающегося сражения. Приказы известны, отданы, выполняйте. Дракону 3 открыть огонь. Звездный разрушитель типа Венатор, соблазнительно демонстрирующий свою ангарную палубу с распахнутыми створками люков, давно уже выпустил все без исключения истребители из своего нутра, и буферы энергии наполнены. Ионная пушка ожила, выплюнув в вакуум бело-красный заряд энергии. Пронизывая единицы пространства, заряд преодолел расстояние, разделяющее его и половину флота генерала Антиллеса. Два звездных крейсера, четыре фрегата Небьюлон В, карельянский корвет, оставив равному количеству звездолетов продолжать перестрелку с доминионской тройкой, к текущему моменту времени уже совершили разворот и сближались с группой адмирала Трауна. Первый заряд сбил щиты СМС-80, сорвав с него защиту столь же бесцеремонно, сколь это делает грабитель в подворотне, отнимая цепочку из драгоценного металла с шеи своей жертвы. Второй настиг корабль спустя 5 секунд, погасив на нем все без исключения источники энергии. Двигатели, иллюминаторы, ангары, орудия, все, к чему на космическом корабле имело отношение электроника, оказалось мертво. Звездолет, двигаясь по инерции, продолжал свое движение по выбранному курсу, не способный ни остановиться, ни предотвратить утечку атмосферы сквозь ангарную палубу. Попытавшийся поймать поверженный корабль другой крейсер ожидала более страшная судьба. Отправленные на перехват те перехватчиков Доминиона истребители Новой Республики оказались не способны предотвратить появление вблизи МС-80 одного единственного корабля противника. Небольшая отметка, соответствующая малому летательному аппарату, казалось, возникла из небытия. И практически сразу корабль выпустил весь свой боезапас протонных торпед, сметая на своем пути и двигатели, и огневые точки, и рубку корабля. Пара протонных торпед заглянули и на ангарную палубу. Огненные струи выбивались изо всех частей корпуса корабля, превращая тот в летающую платформу для фейерверков, раздираемую изнутри сериями взрывов. Детонировали энергетические установки, боеприпасы, топливо и горюче-смазочные материалы подливали огоньку в это кострище. А меж тем скимитар, превратив огнем своих пушек во вспышку света, бросившийся к нему республиканский звездный истребитель, спокойно ушел в рывок, оставив после себя лишь дымящиеся развалины, внутри которых остатки экипажа отчаянно боролись за свою жизнь. Первым кораблем в списке жертв противостояния с в янтарь одетым стал карельянский корвет, который ветш отправил для проверки боем. ЦР-90 двигался молниеносно, на пределе своих форсированных сил, однако не избежал участи оказаться пойманным невидимой рукой луча захвата. Звездолет трепыхался, изменением курса и скорости пытаясь вырваться на свободу, в то время как три башни средних турболазеров методично, без какой-либо спешки, деловито расстреливали щиты корабля. Дефлекторы продержались ровно до того времени, как командиру доминионского звездолета надоело играться с жертвой, и свой голос подали две башни турболазеров с левого борта. Корвет отчаянно палил из всех стволов, надеясь на чудо, нанести повреждения этой махине. Сенсорный кластер корабля работал на пределе своих возможностей, собирая всю доступную информацию о звездолете и транслируя ее на борт флагмана самого молодого генерала Новой Республики. К тому моменту, когда Антиллес увидел данные по двигателям противника, волосы на его загривке встали дыбом. Но к тому моменту турболазеры в янтарь одетого уже рвали карельянский корвет на куски. «Не может этого быть», произнес ветш, ошарашенно смотря на статистику огневого противостояния и сопоставляя ее с тем, что отложилось в его памяти. «Это не может быть искатель приключений, это же единичка, не двойка». Но истребители, в том числе и разбойная эскадрилья, вошедшие в клинч с авиацией противника, подтвердили опасения молодого генерала. Изначальная оценка звездолета противника, основанная на форме надстройки, наличию средних турболазеров, оказалась неверна. Решив, что перед ним очередная модернизация единички, ветш без опаски ринулся в бой всеми своими силами, намереваясь выиграть сражение быстро и без каких-либо существенных потерь со своей стороны. Что бы имперцы ни сделали с этим звездолетом, факт остается фактом. Он обладает артиллерией двойки, защитными токами единички, его дефлекторы практически не проседают под сосредоточенным огнем шести кораблей его отряда. Да что там, этот корабль огрызается из всех стволов, и верхние и нижние полусферы, с бортов, и даже, хат его дери, с кормы. Даже традиционно беззащитная надстройка, бич обороны любого разрушителя и лакомая цель для крестокрылов, отбивалась с такой интенсивностью, что можно только позавидовать. Лазерные скорострельные пушки. Да кто вообще в здравом уме впихивает в такие корабли такое количество зенитного вооружения? Если этот разрушитель в состоянии сам сдерживать нападение МЛА республиканцев, то для чего ему вообще корвет типа «Крестоносец», который своими лазерными пушками то и дело, что перехватывает все без исключения торпеды и ракеты, нацеленные в мостик корабля? Что за больной гений исправил имперский снобизм и 170 тысяч конструктивных недостатков превратился в особо зубастого хищника, который даже из нижней полусферы в состоянии дать такую пощечину забравшемуся туда эскортному фрегату? А ведь Небьюлон всего лишь намеревался нанести удар по ангару разрушителя, чтобы попортить настроение доминионским пилотам. И сейчас звездолет со сбитыми щитами чадит дымом со всех палуб, потому как оказалось, что ангар и нижняя полусфера в янтарь одетого столь же вооружены, как и верхняя палуба этого разрушителя, если даже не больше. Турболазеры по периметру ангарного створа. Да кто вообще так делает? Какой экипаж на этом гиганте? Там вообще сколько энергии выделяется для питания такого количества вооружения? И вместе с тем, в арьергарде появились еще корабли Доминиона. Было ли это ловушкой с самого начала или нет, Ветш особо не хотел разбираться. Он молниеносно, с реакцией, доступной исключительно пилотам-истребителям, понял, что дело плохо. Отряд Трауна уже подавил сопротивление экипажа Сияющего, и теперь звездолет играл явно не за них. Он вновь развернул гравитационные тралы, но теперь они были спроецированы так, чтобы никто и ничто не покинуло систему. Артиллеристы в янтарь одетого, меж тем взяли на прицел второй из четырех эскортных фрегатов Виджа. Первый как раз добивали те бомбардировщики, не оставляя и шанса на то, что у новой республики получится спасти звездолет. Пришло время менять тактику. Огневые средства в янтарь одетого слишком велики, чтобы перестреливаться с ним на контркурсах. Придется раздергивать его артиллеристов. Ветш отдал ряд приказаний, с болью посмотрев на тактический монитор. В то время как два звездных крейсера Мон Каламари, ударная сила второй группы, уже выбыли из строя, четыре эскортных фрегата и карельянский корвет еще сражались с разрушителями Трауна. Но молодой генерал уже видел, что тяжесть разгрома наседает над ним. Траун привел с собой звездный разрушитель типа Венатор, который первым же залпом вывел из строя один из звездных крейсеров. Следовательно, ионная пушка на борту этого корабля явно в боеспособном состоянии. Но противник благоразумно держит корабль подальше от передовой, вблизи с Сияющим, на борту которого, по докладу командира корабля, все еще идет сражение. Без шансов на успех, потому как он уже потерял из 15 звездолетов два звездных крейсера, два эскортных фрегата, корвет. Его силы уменьшились на треть. Второй карельянский корвет уничтожен, сэр, сообщил старший помощник командира корабля. Ветш лишь в бессильной злобе мог наблюдать за тем, как звездный разрушитель типа «Победа» ураганным огнем расстреливает обломки еще одного ЦР-90. Три звездных разрушителя Трауна буквально переламывали вторую группу флота Виджа. Химера без каких-либо проблем связала боем два эскортных фрегата, отрабатывая по ним обоими бортами. Две победы, стальная «Аврора» и крестоносец в сопровождении карельянских ДП-20, отделили от основной части группы по одному небьюлону. Вы расстреливали тех. «Не грузите мне вакуум», – прошептал Ветш, ткнув пальцем в голограммы обеих побед. Что за турболазеры на них стоят? Откуда такая плотность огня? Сэр, сканеры утверждают, будто на обоих разрушителях установлены 8-орудийные башни с тяжелыми турболазерными орудиями Таймбак-11-7, с оттенком восхищения и страха произнес оператор сканеров. Да что за больной разум поставил башенные установки с имперских на победы? В который раз удивился Ветш. Какие спайсы они там курят, что решили наплевать на почти 30-летние традиции имперской кораблестроительной программы. Но дело уже не оставляло сантиментов. Они распределили по одному эскортному фрегату в верхнюю и нижнюю полусферу в янтарь одетого, в то время как звездные крейсера определили на левый и правый траверс разрушителя переростка. Это позволяло распределить сектор обстрела вражеского корабля, не позволяя тому концентрировать орудийный огонь на одном и том же звездолете. Пусть доминионцы каким-то образом и умудрялись удерживать щиты под таким обстрелом длительное время, количество рано или поздно перейдет в качество, и никак иначе. Ветш, скрипя сердце, смотрел на то, как звездолеты Трауна, двигаясь на помощь к в янтарь одетому, разделываются с его кораблями. Четверка эскортных фрегатов стояла намертво, давая возможность Виджу добраться до звезды этого сражения. Судя по всему, Траун со свойственной ему простотой и наплевательству к традициям, решил совместить в одном корабле все лучшие конструктивные особенности имперской военной машины. Не имея возможности быстро строить звездолеты, собирая свой флот по кусочкам в разных концах галактики, он пошел по пути удачных модернизаций, тем самым превращая свои звездолеты в нечто новое, опасное и очень непредсказуемое. Те же победы уже через почти 30 лет с момента своего создания считаются устаревшими в обеих своих модификациях. Траун же подарил им огневую мощь слабенького имперского, вкупе с 80 пусковыми установками противокорабельных ракет или протонных торпед, а это уже ставит эти 900-метровые кораблики в один ряд с основными разрушителями имперского флота. Там, где они не продавят артиллерией, разнесут пусковыми установками. У них, небось, еще и авиакрыло расширенное. Прекрасно. Просто замечательно. Имперские в 1,5-2 раза сильнее оригиналов, победы по силам сравнимые с имперскими, венаторы с планетарными ионными пушками, способными выводить из строя корабли за пределами дальнобойности турболазеров. Да явно у него не один такой венатор. Сигнатуры двигателей не совпадают с теми, что известны новой республике. Если это не единичные проекты, то новой республике не победить. Оставался лишь один шанс, одна надежда на то, чтобы дать государству, за которое Ветш сражался уже бесчисленное количество времени. Необходимо разделаться с Вьентарь одетым здесь и сейчас. Умом он понимал, что Траун навряд ли привлек для подобной операции прототип нового имперского. Возможно, это начало серийного проекта. Но, что если Траун также инертен в своем мышлении, как и остальные имперцы? Не всегда, а в вопросе неудач. В прошлом империя, когда Альянс или Новая Республика уничтожали их какое-либо секретное оружие или производство, ставили крест на попытке возрождения этого проекта. Дорого, да и к тому же, Новая Республика научилась уничтожать подобный тип чудо-оружия. Надежда на то, что он, пусть и ценой своей жизни, жизни всего экипажа, может хотя бы дать шанс на то, что противник не захочет расширять этот проект, была сталь призрачной, что атаковать Вьентарь одетые из всех орудий и пусковых установок, приказал он. Доминионцы глушили частоты связи намертво, и похоже, это делал непосредственно виновник торжества. Значит, там еще и установки РЭП разместили мощнее, чем были прежде, и никакой возможности сообщить об этом оружии на Корусант. А ведь это может оказать существенное влияние на кампанию против Лианы, к которой готовится Белый Близ, стягивая все свободные силы в Третий флот. Просто замечательно. Они что, решили из имперского построить авианесущий Тектор или Аллиджинс в миниатюре? Так или иначе, но Ветш понимал одно. Систему ему не покинуть. Бросить сражение в текущий момент, значит быть расстрелянным при попытке к бегству из той же ионной пушки. Пока есть возможность, шанс на то, что он сможет уничтожить Вьентарь одетый, он останется на своем посту. «Свяжите меня с разбойной эскадрильей», — приказал он. «Для них будет очередное самоубийственное задание». Тяжелые турболазеры проломили носовые дефлекторные щиты эскортного фрегата, держащегося справа по борту, и выжгли длинные черные полосы на броне. Небиулон задрожал всем корпусов, словно являлся живым существом, в потроха которого проник инородный предмет, обжигающий холодный и дьявольски неприятный. Как и бывает в таких случаях, в образовавшиеся дыры вместе с раскаленным воздухом вытянуло мелкие обломки и тела. Артиллеристы Химеры сосредоточили огонь на носовой части корабля, уничтожив сперва антенны связи. Старший помощник командира Звездного Разрушителя, лейтенант Пшель, мог лишь с восторгом наблюдать за тем, как после очередного залпа эскортный корабль республиканцев из военного корабля с отважным экипажем превратился в дрейфующий мертвый остов со шлейфом из оплавленных кусков металла. На связи мостик, раздался голос капитана Пеллиона. «Старпом слушает», — отозвался в камлинг Пшель, не сводя взгляда с тактической голограммы. «Высылайте абордажные партии на поврежденный эскортник», — распорядился командир Химеры. Доклады с интердиктора поступали: реакторный, машинные отсеки под контролем, генераторы гравитационных колодцев управляются нашим десантом, батареи и двигательные отсеки перешли в наши руки. Идет сражение за командные пункты и выкуривание республиканцев из казармы технических палуб, сообщил Пшель. Система Сиал в норме, поинтересовался Пеллион. Мощность в желтой зоне, сэр, доложил старший помощник командира корабля. Хорошо, лейтенант, констатировал командир Химеры. что с третьей палубой. В указанную часть корабля сумел пробиться один из крестокрылов противника и причинил некоторый урон, нарушив герметичность протонной торпеды. Ремонтные партии изолировали поврежденные секции, потеряли двух членов экипажа. «Работаем над восстановлением целостности корпуса», — отбарабанил доклад Шель. «Продолжайте», — приказал Пиллион. «И еще, лейтенант, сообщите генерал-майору Каину, чтобы подготовил еще одну абордажную группу. Мы вот-вот закончим со вторым эскортным фрегатом противника и выдвинемся на помощь в Янтарь одетому. А она ему нужна вообще?» Едва не ляпнул старший помощник Шель, но вовремя прикусил язык. Перечить начальству и задавать глупые вопросы – не дело. Во время сражения, тем более, как по его мнению, так тройка не просто превосходно чувствовал себя под огнем превосходящих сил противника, но и мало-помалу выводила из строя звездолеты новой республики. «Есть, сэр», — подтвердил он получение приказа. Пиллион отключился, а Шель принялся вызывать командира штурмовиков Химеры. «Ты, Косилчу, увел крестокрыл с линии огня и перехватчика и выгадал несколько секунд передышки, пока Дарклайтер отгонял преследователя как можно дальше от машины командира эскадрильи». Проныра-лидер бросил взгляд на застывший на орбите Ассуса звездный разрушитель. Тот, словно нарисованный, даже не думал отступать или почернеть от того количества энергии, которой на него направили силы антиллеса. «Траун прорвал наши заградительные силы», — произнес Карен. Тыка посмотрел в сторону второй группы кораблей. «Все кончено, две победы, словно сторожевые Нексу, держались вблизи четверки избитых эскортных фрегатов, а Химера, блистая несколькими черными подпалинами и парочкой пробоин, на крейсерской до световой скорости двигалась к месту сражения». «Проныра-9, можешь подтвердить наличие Скайуокера на борту разрушителя?» — спросил Силчу. «Ни хат-то я не могу», — беззлобно огрызнулся Карен. «Если он и там, то через силу я его не чувствую. Зато на борту явно есть кто-то связанный с силой, но точно не наш джедай». Тыка похолодел. «У Трауна есть собственный джедай». Альдеранец стряхнул головой. «Не время и не место забивать себе мозги такими сомнениями. Приказ все знают», — напомнил он. «Приступаем». «Как и всегда, босс, делаем то, чего от нас не ждут», — уточнил Гавин. «И только так», — подтвердил Тыка. «Ракетные системы к бою. По моей команде всем выпустить кумулятивные ракеты полные вперед». «Приготовились. Двумя партиями. Огонь». Сразу после этого Тыка начал набирать высоту. Привычное выражение, но в космосе оно. «Ай, да к хатту все. Главное, чтобы получилось». 24 кумулятивные ракеты ушли к своей цели, корвету типа «Крестоносец». Это действо совпало с началом атаки самих Проныр на корабль поддержки. Вражеский командир разместил звездолет над надстройкой в Янтарь одетого, чтобы тот с легкостью отражал любые кинетические удары, способные отправить корабль в нокаут. Ветш поставил именно такой приказ – вывести из строя управление звездным разрушителем, что облегчило бы его уничтожение в период, когда утрачено управление. А раз так, то кто будет вообще думать о том, что первой целью станет непосредственно корвет прикрытия? Правильно, только очень умный противник. Именно поэтому первая партия была направлена в надстройку звездного разрушителя, а вот вторая. Крестоносец отважно отбивался, сберегая нетронутым звездный разрушитель, однако вряд ли кто-то ожидал, что вторая партия ракет будет направлена непосредственно на сам корвет. Надо отдать должное пушкарям корабля прикрытия, со своей задачей они справились отменно. Но все же парочка ракет угодила в корвет, заставив тот выплюнуть из носовой части огненный шквал. Мостик явно разлетелся на куски, и это шанс. «Проныры, перестроиться, атакуем», — приказал Тыка, опуская свою машину в пикирование. Палец переключился на выбор ракет, и все они покинули пусковую установку, равно как и у всех Проныр. А затем они перешли на лазерные пушки, поливая дефлекторы ураганным огнем. Может быть, имперцы позаботились о том, чтобы прикрыть мостик, перед и заднюю сторону надстройки, но что насчет крыши? Ох уж эти манящие шары дефлекторов и систем дальней связи. «Прощайте, прощайте». Случилось то, чего не ожидал никто. Пылающий носом крестоносец отработал маневровыми двигателями, продолжая отбиваться своими лазерными турелями от назойливых ракет. Звездолет откорректировал свое положение в пространстве, так, чтобы оказаться точно над крышей надстройки. Артиллеристам удалось сбить половину кумулятивной ракет. Все остальные вошли в крестоносец, разорвав его на части. «Банта Пудуу», — проорал Гавин. «И чем теперь его брать?» Горечь поражения понятна, без ракет или торпед им не пробиться сквозь дефлекторы. Пусть корвет и уничтожен, но противник уже явно реагирует на эту атаку. Второй раз не повторить тот же прием. Сейчас здесь соберутся самые отъявленные головорезы Доминиона. «Расходимся», — приказал Тыка, уводя машину с вектора пикирующей атаки. «Нужен новый план», — пискнул Камлинг, сообщая, что с ним пытаются связаться по другой частоте. Альдеранец послушно переключился. «Полковник Силчу на связи», — произнес он. «Здравствуйте, полковник», — раздался спокойный голос, от которого Тыка вздрогнул. «Нет-нет-нет-нет-нет, да что ж такое-то, майор Брен, так понимаю», — скривился командир разбойной эскадрильи. «Я обещал вам, что мы встретимся», — напомнил собеседник, явно не намереваясь подтверждать свою узнаваемость. «А также то, чтобы вы и ваши пилоты более не ждали пощады от рук моих пилотов. Не надо пугать нас, майор», — строго произнес Тыка, перекладывая машину на правые плоскости, чтобы совершить небольшой маневр бокового ускорения с разворотом. Гвин держался следом, как приклеенный. «Если хотите сражаться, присоединяйтесь», — бросил Силчу, услышав небольшие помехи на канале. «Сражение словами не выиграть. Думаю, вы это понимаете, как никто другой». «Именно так, полковник», — связь снова поражала своей чистотой. «Надеюсь, у ваших пилотов достаточное количество топлива и боеприпасов, потому что вернуться на флагман вам больше не суждено. Дешевый пафос и твою мышь», — проорал Гвин на чистоте эскадрильи. «Флагман. Флагман горит». Силчу обратил внимание на МС-80, на котором находился генерал Антиллес. Звездный крейсер Мон Каламари выбрасывал в пространство потоки огня из створов ангарных палуб, не в состоянии сдержать внутренние детонации. Корпус выдувался и переламывался, а сам корабль выбрасывал в космос многочисленные спасательные капсулы. «Наша вендетта начата, полковник Силчу», — произнес майор Брен. «Надеюсь, ваши новые пилоты не хуже старых». На этом командир авиакрыла Химеры отключился. Тыка вглядывался в переламывающийся пополам МС-80, не в силах произнести ни слова. Двигатели сдетонировали, оставив на месте себя лишь огромную сферу, испепеляющей все на своем пути энергии. Изувеченный звездолет растворился в бело-оранжевой вспышке взрыва, разбросав спасательные капсулы по всему окружающему пространству. «Ветш», — переключился на генеральскую частоту Силчу. «Ветш, да не ори ты так, Тыка», — отозвался недовольным тоном Антиллес. «Я жив, в спасательной капсуле. Держу курс на второй звездный крейсер». «Какого хатта произошло?» — на автомате спросил альдеранец, но уже сам осознал ответ на свой вопрос. «Похоже, что кроме модифицированного имперского, перевооруженных побед и Венатора, Траун притащил с собой ту штуку, которая доставила проблем на Мустафаре», — предположил Ветш. «У меня крайне отвратительное предчувствие», — поделился Силчу. «Похоже, сражение переходит в стадию избиения. Причем нашего», — буркнул Антиллес. «По его тону Тыка понял абсолютно все. Сделаем даже невозможное», — заверил его альдеранец. «Но победа в этом сражении дастся Трауну большой кровью. Проныр 11-12 уничтожены». Неожиданно вклинился Дарклайтер на командирскую частоту. «Сэр, у нас тут черное крыло пожаловало на огонек. Да кто бы сомневался-то, а?» Сказать, что лейтенант Креп был удивлен, услышав приказ, поступивший от гранд-адмирала, значит ничего не сказать. «Вашей эскадрилье предписывается начать охоту за пронырами», — произнес диспетчер. «Черный лидер, подтвердите получение приказа». «Приказ принят», — бесцветным голосом произнес Креп, машинально уводя свой ТИ-мститель эшелоном выше. «Приступаем к выполнению». К чему были все эти разговоры с Трауном в его каюте? К чему взывание к исполнению приказов, запрету на месть, если Траун сам поручает ему это задание? Пилот вел свой мститель и 11 ТИ-перехватчиков сквозь поле боя, не отвлекаясь на другие цели. Попавшиеся на пути две ашки оказались сметены огнем эскадрильи так быстро, что никто даже не заметил. Запрет на личную месть. Исполнение приказов. Предложение попросить уничтожение разбойной эскадрильи в обмен на то, чтобы навсегда лишиться боевых вылетов. Траун предложил так много вариантов, за которые Креп в любой момент мог ухватиться. Исполнить свою месть и жить с этими последствиями. Но он выбрал продолжить служить. Исполнять приказы. Оставаться частью военной машины регулярного флота Доминиона. Он довел содержание разговора с верховным главнокомандующим до своих пилотов, своих клонов. Подробно и обстоятельно объяснил причину, почему он не выбрал месть. Клоны молча выслушали. Конструктивно разобрали все аргументы за и против. И поддержали своего донора. Они согласились с его позицией и поддержали решение остаться на службе, не покидать обойму. продолжать рисковать собой, чтобы остальные могли жить спокойно и не бояться, что однажды на орбите их планеты появятся звездные крейсера Монкаламари и Новая Республика, никого не спросив, принесет свою обожаемую демократию. Сразу после того, как двое первых пилотов разбойной эскадрильи обратились в пытающие шары, застигнутые врасплох ракетами Криба, лейтенант понял, что произошло. Гранд-адмирал испытал его, предложил искусительные и простые варианты, за которые мог бы ухватиться человек, для которого месть важнее чувства долга. Предлагал варианты, которые так или иначе были, если не радикальными, но фатальными для самой сути пилота-перехватчика. Конец карьеры боевого пилота. В обмен на месть, Креп отказался идти по этому пути, и Траун дал ему возможность достигнуть желаемого. Правильно выстроенные приоритеты. Доказательство того, что своей цели, если она жжет тебя изнутри подобно активной зоне реактора, можно достигнуть не только лишь отказавшись от всего. Выполнение приказов и следование уставу, сохранение своих идеалов и действий в рамках, также приводит к желаемому результату. И путь как в случае с местью, так и получив прямой приказ на сражение с пронырами, Креп получал желаемое, пришел он к этому другим путем. Не взвинченный, не ослепленный яростью и желанием убить личных врагов, не только лишь желающим отомстить, а спокойным, рассудительным и с холодной головой. На охоту вышел не раненый зверь, терзаемый муками и ранами. На поле боя вышел хладнокровный хищник, и вместе с ним, 11 таких же, как и он, профессиональных пилотов, убийц по своей сути. Одно лицо, одинаковые воспоминания, одинаковые навыки и одинаковая верность в святости исполнения приказов. Гранд-адмирал испытал донора и убедился в его верности, даже на переломе эмоций. И Траун вознаградил его, отдал соответствующий приказ. Теперь лейтенант Креп и 11 его клонов готовы выполнить приказ с максимальной эффективностью. На боевом, предупредил лейтенант Креп, выходя в хвост Проныри-3. Работаем, братья. Может быть, для кого-то клоны, это и дубли, копии или еще как-то названные ярлыки. Для Креба, братья. И только так. Одно лицо, одна кровь, один долг. Проныра-3 погиб через 10 секунд после того, как попал в прицел Тие-Мстителю. Охота на разбойную эскадрилью началась. Снизившись еще немного, первые Тие-перехватчики эскадрильи Серое Крыло перешли в атаку. Эскадрилья Ашек, обороняющаяся вблизи последнего звездного крейсера Монкаламари Новой Республики, не от лучшей жизни действовала в таких реалиях сражения. Республиканские пилоты открыли ураганный огонь по пилотам лейтенанта Джайнера. Серые ответили. Противник, потеряв мгновенно троих пилотов, в основном сконцентрировался на маневрах уклонения. Двигаясь зигзагами, качаясь из стороны в сторону, республиканцы использовали свою скорость и маневренность, чтобы сбить с толку датчики врагов, не прекращая на удачу палить по последним. Крик увидел, как выпущенные им заряды прошили летящий навстречу РЗ-1, а следующие прострочили фюзеляж его ведомого. Явно эти пилоты не из высшей лиги, раз позволяют сбивать себя так просто. Тут его собственный перехватчик содрогнулся от угодивших в фюзеляж зарядов. Миновав первую волну врагов и успев подсчитать, что их теперь на самом деле 7, а не 12, Крик увидел, как те развернулись и бросились вслед за ним. Бортовой компьютер указывал на повреждения в левых плоскостях, а следовательно солнечные батареи уже не могут вести подкачку пушек этого борта с прежней скоростью. Неприятно, но не критично. На пути в нескольких тысячах метрах показались черные точки, постепенно обретавшие очертания новых врагов. Чуть ниже к тем истребителям, что только что атаковали Серое Крыло, присоединились и те, которые только что покинули ангары второго звездного крейсера. Сосредоточив основное внимание на приближающихся врагах, Крик пытался понять, кого стоит атаковать, тех, что летят сзади, или тех, что впереди. Выяснив, что группы нападавших спереди и сзади примерно равны по численности, лейтенант Джайнер дождался, пока летящие навстречу подойдут достаточно близко, чтобы их можно было взять на прицел, затем выпустил в них несколько коротких очередей и ушел влево. В ходе этого маневра он слегка развернулся по оси, подставив брюхо летящим навстречу и верхнюю часть истребителя тем, кто преследовал сзади. Тут же он увидел полоски дыма, шлейфы от ракет, выпущенных врагами впереди. А вот это уже неприятно. Он увел машину в верхний эшелон, описывая мертвую петлю. Бортовой компьютер указывал на то, что за ним следует не только Серый-2, но и 3 кумулятивные ракеты. Покинувшие ангар звездного крейсера машины являлись крестокрылами, и находящиеся в них пилоты явно намеревались разделаться с теми, кто покусился на их корабль, которому и без того уже очень плохо. В янтарь одетый, оставшись в гордом одиночестве, яростно крушил вражеский звездолет. Отдельными кусками дрейфовали останки первого звездного крейсера, двумя обугленными остовами, к которым и пристыковались абордажные корабли, висели в пространстве эскортные фрегаты. Еще один как раз обстреливался тройкой из ионной артиллерии, и у него имелись все шансы стать законным трофеем. Последний, бросив изначальную цель, повернулся к в янтарь одетому кормой и попытался скрыться, но не тут-то было. Химера сюда пришла тоже не ради прогулки. Флагман гранд-адмирала Трауна включился в перестрелку, демонстрируя всю убийственную мощь своих турболазеров. Неудобно получилось, конечно, потому как пришли сюда республиканцы явно побеждать, а вышло из этого какое-то позорище, иначе и не назовешь. Улыбнувшись под шлемом, Крик принялся закручивать спираль, чтобы сбить несущиеся ракеты со своего следа. Через полтора десятка секунд у него это получилось, и пилот вернулся к истреблению вражеских МЛА. С одной стороны, стойкостью республиканских военных мощно восхищаться. Найти в себе смелость вот так, с помпой и опломбом отказать себе и своему экипажу в спасении, гордо заявив, что лучше смерть, чем стать предметом торга для Доминиона. А с другой стороны, надо понимать, что для некоторых разумных собственная жизнь ничего не значит, и ради своих убеждений они готовы идти до конца, до самого печального конца. Щиты Химер успешно сопротивлялись выстрелам ударного фрегата, но в ответ звездный разрушитель обстрелял не Небьюлон В, а нанес удар по корме последнего звездного крейсера Мон Каламари, на который только-только прибыл генерал Ветшан Тиллес. Турболазерные восьмиорудийные башни соединили корму республиканского корабля с батарейной палубой вражеского крейсера бело-зелеными лентами когерентного огня. Дефлекторы рухнули в считанные секунды, не выдержали листы брони и металла на дюзах, и элегантная кормовая часть звездного крейсера Мон Каламари превратилась в груду металлолома, с помощью которой МС-80 уже никуда не денется. Еще один залп Химеры совпал с аналогичным действом в янтарь одетого, который уже довернул свое положение в пространстве таким образом, чтобы МС-80 находился точнехонько между двумя звездными разрушителями Доминиона. Сосредоточенный залп расплавил правое крыло звездного крейсера чуть ли не до половины, затем оба разрушителя послали вдогон шквал ионных выстрелов. Батареи правого борта противника утонули в бело-голубых молниях. Щиты в этой части корабля схлопнулись, отключилась вся электроника. Противник выпускает спасательные капсулы по правому борту, сэр, заметил вахтенный начальник, обращаясь к Пиллиону. Примем решение по завершению боя, отмахнулся Гилот. Логичное решение. Спасательная капсула достаточно автономна, чтобы просуществовать какое-то время самостоятельно. В большинстве своем они не оборудованы гипердвигателем. И надо понимать, что запасы энергии там тоже конечны, а без энергии на космическом корабле не работает абсолютно ничего. Или мы подберем их, или разумные внутри них погибнут. Им бежать некуда. Небьюлон опять выстрелил по Химере и все-таки сумел пробить ее броню. Довольно интересный прием. Максимальная концентрация всего вооружения в одной точке корпуса обычно применяется исключительно для тяжелых турболазеров, которыми эскортный фрегат не обладает по определению. И детальный разбор показал, что именно привело к повреждениям. Противник выпустил в нас спасательную капсулу, которая и пробила корпус. Просто, но со вкусом. Тем поучительнее примеры и интересны последствия. Небольшая брешь в корпусе, малая плата за столь познавательный урок. Проблема этого экипажа в том, что рассказать о нем будет уже некому. «Уничтожить», — приказал я, — «вышлите контрабордажные силы вместо пробития». Пиллион бросил на меня быстрый взгляд. «Да, корабль практически целый, если не считать нескольких пробоин. Так что, это был бы неплохой трофей. Но у нас не так много свободных членов экипажа, чтобы увести с этого поля боя все корабли. Учитывая, что от пленных придется в будущем избавляться, негоже держать в плену тех, кто придумал, как пробивать наши щиты. Если даже кто-то другой из республиканцев и сумел разобраться в том, что произошло, не специалистам объяснить подобное будет довольно трудно. А показательное уничтожение целого корабля с экипажем станет лишним психологическим давлением на противника. Командир артиллерии, Сломайте эту посудину. Штурмовикам, уничтожить силы десанта противника в месте пробития корпуса спасательной капсулой. Турболазеры «Химеры» с первого же залпа отыскали длинную изящную шею эскортного фрегата, которая соединяла мостик с машинным отделением. Самое уязвимое место всего типа этих кораблей. Бело-зеленая энергия в короткий срок пробила дефлектор и выгрызла дыры в корпусе вражеского корабля. Листы обшивки пошли пузырями, вскипая от обрушившейся на них плазмы. Некоторые оторвались и уплыли прочь, а пушки продолжали уничтожать переборку за переборкой, отсек за отсеком. Ребра жесткости плавились, как сосульки позади дюз перешедшего на форсаж звездного истребителя. Обломки окружали место обстрела. Эскортный фрегат пытался уйти, повернувшись к нам кормой. Целостность шеи оказалась не столь крепка, как надеялся командир вражеского корабля. Поврежденный металл принялся ломаться, изгибаясь и плавясь, отчего шея принялась складываться под острым углом, пока не переломилась. Целостность защиты звездолета упала до минимума, и огонь турболазеров «Химеры» поставил точку в текущем сражении с эскортным фрегатом. Вспышки огня пронеслись по разорванному на куски кораблю следом за тем, как залпы «Химеры» пробили броню в носовой части и машинном отделении. Двойной залп флагманского звездного разрушителя привел к ожидаемой внутренней детонации и гибели остатков корабля. «Цель уничтожена, гранд-адмирал», — заявил Пилан. «Отлично», — заключил я. «Готовьте десант. Последний звездный крейсер мы возьмем на абордаж. Запросто можно было выстрелить из ионной пушки Дракона 3 и закончить это сражение. Вот только в этом нет необходимости. Вера в супероружие расслабляет и делает собственных солдат слабыми. Да и к тому же, никогда не повредит вводить противника в заблуждение относительно реальных возможностей этого типа кораблей. Пусть новая республика, а точнее некоторые из ее представителей в текущем сражении, и знают теперь, что у меня несколько таких кораблей, однако им до сих пор еще не ясно, насколько скорострелен каждый из этих звездных разрушителей типа Венатор, состоящий в регулярном флоте Доминиона. Сделав петлю, Карел Леонин бросился вслед за Тыка, выпустил по неприятелю несколько лазерных очередей, попытался прикрыть друга. Девятый, лидеру. Ты в порядке? Кроме заглохшего двигателя других повреждений нет, девятый. Карен на мгновение закусил губу, погружаясь в силу. Со временем это становилось все проще и проще, а плюсы, которые ему даровала сила во время сражения, сложно было переоценить. Он буквально ощущал все поле боя целиком, порой не просто угадывая намерения вражеских пилотов, а буквально предвидя их в точности. Это позволяло ему и его ведомому, Аурилу, пережить несколько кошмарных противостояний. А еще сила буквально давила на него какой-то неправильностью происходящего. Те перехватчики и те мстители эскадрильи «Черное крыло» действовали словно единое целое. Каждый пилот противника действовал так, словно он наперед знал маневры своего союзника. Четно говоря, после того, как от всей эскадрильи лейтенанта Криба остались лишь воспоминания, сложно себе представить, чтобы за столь короткий срок противник мог так запросто восстановить подразделение, да получить необычайную слаженность маневров. У разбойной эскадрильи одна из лучших подготовительных программ во всей новой республике, но судя по тому, как крестокрылы взрываются один за другим, сложилось впечатление, будто Тыка посадил за штурвал вчерашних новобранцев. Пилоты Криба, конечно, тоже несли потери, троих удалось выключить из сражения, разбив солнечные панели, но остальные непреодолимой стеной встали на пути добивающих, и прикончить подранков не получалось. На флагман Виджа высадили десант, заявил Тыка, стремительно пытаясь уйти в восходящую спираль, дабы оторваться от наседающего на него тея перехватчика. «Что с Антиллесом?» — быстро спросил Карен. Он и Аурилу сражались с четверкой тея перехватчиков, и, надо отдать должное имперским производителям, спасибо, что они не поставили в штатную комплектацию этих машин пусковые установки. Подобные модификации, конечно, имелись, но не были широко распространены, потому что, будь они у Трауна, сейчас было бы очень больно каждому. «Смог уйти», — буркнул Силчу. «.377, он на крестокрыле, то есть нас теперь семеро против девяти?» — кисло спросил Дарклайтер. «А тебя что-то не устраивает, двойка?» — поинтересовался голос бывшего командира разбойной эскадрильи. «Да, сэр», — не затянул с ответом татуинец. «То, что мы до сих пор не придумали, как противостоять их системам подавления дальней связи. Выберемся, я намылю голову нескольким умникам», — пообещал Антиллес. Его крестокрыл, изрядно закопченный вражескими пушками, показался слева от машины Харна. Мгновение, два дымных следа кумулятивных ракет, и два из четырех перехватчиков, преследовавших Харна и Крига, отправились дрейфовать облаками обломков. «У меня не хватает слов, чтобы описать все то, что здесь произошло», — завил Каран. «Как мы могли попасться на такую ловушку?» «Не было никакой ловушки», — заявил Ведж. «Разведка отработала по ближайшим системам, никаких засад в радиусе нескольких парсеков. Я ума не приложу, откуда Траун вывалился на нашу голову. Они могли просто идти на соединение с Вьентарь одетым», — предположил Каран. «А, Хат, мы потеряли двоих. Нас пятеро против восьми», — гортанно пробормотал Дарклайтер. «Мне не нравятся такие расклады», — угрюмо произнес Антиллес. «Их осталось семеро», — заявил Тайка. «Одного я подбил, но опять пришла эскадрилья прикрытия. Серое крыло», — желчно сказал Антиллес. «Они оттянули на себя все истребили от второго звездного крейсера прежде, чем нам засадили полный ангар протонных торпед. Я не знаю, на чем там перемещается этот майор Томаксбрен, но хочу себе такую же машинку». Четверка зеленых лазерных лучей вспорола правую верхнюю плоскость машины Каррана. Он с болью посмотрел на то, как плоскость, не выдержав маневра уклонения, отправилась в космос. Благо двигатели целы, но стоит скомпенсировать тягу и увеличить скорость накачки дефлекторов. «Меня слегка зацепили», — произнес он. «Одна плоскость в минусе. Судя по тому, кто сидит у меня на хвосте, лейтенант Креп вышел на охоту за мной лично. Я увел его ведомого», — сообщил Аурил. «Спасибо тебе», — произнес Каран, уклоняясь от очереди, которая должна была взрезать фонарь крестокрыла. За счет форсажа удалось оторваться на виражах и выиграть пару секунд, чтобы оглядеться. В ту же секунду по ушам резанул странный, назойливый шум. Он узнал его, и внутри желудок сжался в комок. Это был свист. Воздух проникал в кабину через пробоину в защитном колпаке с неприятным непрерывным звуком. «У меня пробоина в фонаре», — доложил Карел Леонин, стараясь голосом не выдать волнения, потому как трещина в верхней части кабины начинала расти за счет разницы давления в кабине и космосе. «Я прикрою», — сообщил Антиллес. «Выходи из боя, заделай пробоину. Внимание всем, кто остался», — говорит генерал Антиллес. «Мы уходим. Точка 377, то есть Ведж предлагает идти к орбите Ассуса. Это же не то, о чем я подумал», — тихо спросил Тайка. «Да, гравитационная проща», — подтвердил его опасения карелианец. «Хат, этот креп мне только что прострелил две плоскости. Почему этот парень не за нас воюет?» — Тайка выразительно кашлянул. Каран, тем временем, отведя машину в сторону, принялся ждать, когда Остромех выползет из своего гнезда и закроет пробоину специальным составом. Со своей стороны Хорн уже наложил клейкую заплатку, но ее хватит лишь для того, чтобы трещина не распространялась дальше. В гиперпространстве нарушение герметичности убьет карелианца хотя бы той же радиацией. «О, Хат, столько денег тратится на строительство крестокрылов, а прочнее корпуса не становится, только защищеннее от радиации. Хорошо еще, что никому не приходит в голову использовать эти материалы для строительства звездных крейсеров, тогда б точно каюк экипажу». Никакого серьезного сопротивления энергетическому оружию, упор лишь на антирадиационное прикрытие для свободного путешествия в гиперпространстве. Но хуже всего было совсем другое. На призыв Антиллеса встретиться в конкретной точке и уйти, ответили только лишь четверо оставшихся Пронер. Остальные пилоты либо уничтожены, либо не в состоянии этого сделать. «Твою мотиватор гипердрайва». Ими буквально вытерли палубу, как последними юнцами. Траун буквально за час сражения стер в порошок целый флот, которого достаточно для завоевания звездной системы, силами скольких, пяти кораблей, из которых один не участвует в сражении с самого начала боя, сторожа захваченный интердиктор, а корветы прикрытия и канонерки того же назначения так и вовсе заняты охраной трофеев, четырех эскортных фрегатов и трех звездных крейсеров разной степени ущербности. Из них полностью боеспособен лишь один, тот, который поразила ионная пушка в самом начале сражения. «Хат, Траун уничтожил почти все истребители, 8 кораблей соединения, 7 захватил, и при этом его собственные звездолеты целы, за исключением пробоины одного разрушенного крестоносца. Это вообще законно. Сила воззвала к начинающему джедаю, и он успел увернуться, чтобы не позволить тебе мстителю порвать себя на куски. Хвала Карелли, Остромех уже вернулся в гнездо. Возвращаюсь к эскадрилье», — заявил Карен, снимая носовой дефлектор и переводя всю его мощность на кормовой. Пять крестокрылов в назначенной точке начали разбег по орбите Ассуса. Нечего уже и думать о том, как бы спасти Скайуокера. Здесь бы самим унести ноги. План Виджа дерзок и в то же время опасен. Поврежденные машины могут и не пережить подобного маневра. Суть его заключалась в том, чтобы выйти на орбиту этой гигантской планеты, использовать ее гравитацию для разгона. Так крестокрылы получили бы необходимое ускорение для преодоления всего поля боя. За короткое время пять пилотов, пережив чудовищное ускорение и перегрузки, с которыми вряд ли в полной мере справится инерционный компенсатор крестокрыла. Но других вариантов попросту нет. В плен никто из пилотов разбойной эскадрильи сдаваться не намерен. «Черное крыло на хвосте», — напомнил Карен, когда пятерка крестокрылов начала форсажный забег. «Ракет у них не осталось», — сообщил Антиллес. «А лазерные пушки нас не догонят, ускорение возрастает». Как ни странно, но он оказался прав. Те перехватчики практически сразу отстали, повернув во свояси. Даже неуступчивый лейтенант Креп, и тот отвернул. Есть время переговорить, как ни странно, но Траун почему-то ничего не держал на другой стороне Ассуса. Тем лучше, было бы неприятно натолкнуться здесь на парочку корок или еще кого-нибудь большого и скорострельного. «Черное крыло — это те самые ребята, которых вы обидели под Мустафором», — уточнил Ведж. «Они самые», — подтвердил Тайка. «Командир их авиакрыла, майор Брен, весьма недвусмысленно намекнул, что мы будем встречаться очень и очень часто, пока Пронер не перебьют. Ятаган слишком много на себя берет», — заявил Антиллес. «В прошлом они, может быть, и были опасны, а сейчас это не более чем одна-две эскадрильи. Всех асов мы давно уже выбили. Против нас летает вчерашняя зелень из Учебки. Эта зелень второй раз уничтожает нашу эскадрилью в практически полном составе», — заметил Гвин. «А то, как черное крыло пилотировало сегодня. При всем уважении, сэр, если это не дроиды, или у них не сидит там где-то джедай, который им на ушко подсказывает, я не знаю, почему с такими асами мы не встречались прежде». «Встречались», — неожиданно заявил Силчу. «У них у всех весьма похожая манера пилотирования». «Ну да, имперская», — сказал Ведж. «И что с того?» «Не только», — заявил полковник. «Они и Креп буквально идентично пилотируют. Я подметил это в добром десятке маневров. Буквально одинаковое выполнение элементов. Деметров». Повисло молчание. Пятерка крестокрылов уже приближалась к границе темной стороны Ассуса, готовясь вновь оказаться там, где кишели имперцы. «Похоже, Траун начинает баловаться технологиями дроидов-истребителей», — заключил Тайка. «Разведка сообщала, что на него работают каперы, у которых есть сепаратистские корабли», — припомнил Ведж. «Похоже, Траун подсадил электронные мозги в машины эскадрильи и научил их пародировать Креба», — понял Карен. «Ведж, помнишь, как ты столкнулся с актеришкой, который выдавал себя за барона Фила? Это тот же фокус, но в другом исполнении. Создали электронные мозги, которые записали базовые метрики лейтенанта Креба и так быстро восстановили эскадрилью», — задумчиво произнес Ведж. «Хат, если это так, то у нас большие проблемы», — очень согласился Тайка. «Если только представить себе, что Доминион будет использовать одного крайне опытного и мотивированного пилота в качестве образца для электронных мозгов полностью автоматизированных перехватчиков». Карен чувствовал, что здесь нечто неправильное. «Сэр, я сомневаюсь, что это были дроиды», — произнес он. «Я ощущал там разумных. Возможно, электронные мозги — это страховочная система», — предположил Лаурил. «Когда пилот ранен или без сознания», Карен почувствовал неприятный холодок, пробежавший по спине. «Неужто кабина не герметична?» Ведомый Харнай погиб первым. Стоило только крестокрылам оказаться на освещенной стороне Ассуса, получив ускорение за счет гравитации, по ним открыли огонь. Намерение проскочить на бешеных скоростях гравитационную ловушку связующего и выбраться за пределы работы генераторов, чтобы уйти в гиперпространство, оказалось омрачено появлением шести машин эскадрильи «Черное крыло». Лишенный носового дефлектора крестокрыл Крига оказался буквально расстрелян орудиями Тея Мстителя, вышедшего в лобовую атаку. Остальные машины доминионцев наделали дыр в корпусах машин, что стало большой удачей, ведь скорость не снизилась. «Они заплатят», — прошипел Карен, сдавливая рукоять управления машиной. Потеря боевого товарища захлестнула его болью, утраты и ненавистью так, что кровавая пелена едва не затуманила глаза, но он смог отогнать от себя эту ярость. «Ни время, ни место», — говорить было трудно. Инерционные компенсаторы работали на износ, но отчасти позволяли нормально дышать и говорить. «Хорн отставить», — сдавленно ответил Ведж. «Сперва бежим, потом отомстим. Вам придется постараться, генерал Антиллес», — раздался на чистоте разбойной эскадрильи знакомый спокойный голос. «Майор Брен, так понимаю, четверка пилотов даже не задавала вопросы, как доминионцам удалось взломать шифрование эскадрильи. Судя по всему, сделали они это еще во время активной фазы боя, и потому с такой легкостью сбивали пилотов, потому и оказались готовы к маневру гравитационной пращи. Уже стало доброй традицией, что ваша эскадрилья уходит от встречи с моими подчиненными в составе двух пар», — заявил Брен. И на частотах снова появилась неизвестная статическая рябь помех. «Не переусердствуйте со своим самомнением, майор», — заявил Ведж. «Теперь у меня появилось горячее желание вернуться в летный состав и при встрече надрать вам задницу, и каждому из ваших летунов. Так что катитесь к хату с вашей традицией. На сканерах одиночная цель», — заявил Тайка. «Мы быстро сближаемся». И еще 5 секунд назад его там не было. «Напоследок прикончим зазевавшегося импа», — заявил Ведж. «Надоели мне эти высокопарные речи о причинах, почему доминионец появился на сканерах только сейчас. Оставшиеся в живых предпочли не думать. Что ж, раз вы противник традиций, вынужден пойти вам навстречу», — завил майор Брен. «Полковник Силчу, я все еще надеюсь, что мы с вами лично встретимся в открытом бою. Поэтому сегодня вы уйдете в меньшем количестве. По традиции это была цифра 4, но раз вы того желаете, пусть будет 3. «Что за чушь?» – удивился Дарклайтер. «Отрыжка ранкора», – заорал Хорн, когда сила и свист Астромеха наконец-то идентифицировали мла противника. Тот самый скоростной кораблик, который на раз уничтожает звездолеты, перемещаясь неведомым образом. И он выпустил ракету. «И еще одну, и еще. Огонь!» — заорал Ведж. Лазерные пушки крестокрылов на подобной скорости врезались в строй ракеты и во мгновение ока его проредили, нанося удар из эшелона выше того, в котором находились пилоты Новой Республики. Кораблик Брена не достиг успеха. Проныры либо промчались мимо, либо перебили угрожающие им ракеты, а сам мла-майор вновь исчез. Это начинало уже откровенно раздражать. До сияния Ивенатора оставалось чуть больше 20 единиц. Лазерные пушки-разрушители открыли огонь, даже турболазеры пробовали подгавкивать, но крестокрылы промчались мимо них без царапинки. «Свобода!» — прокричал Гвин, как только они оказались за кормой сияния. «Курс на Илом!» — приказал Ведж. «Пора уходить!» Карен почувствовал, как немеет позвоночник. Секунда потребовалась на то, чтобы вспомнить, когда он ощущал подобное в прошлом. «За мгновение до смерти Аурила. Атака!» — произнес он за секунду до того, как сбоку и впереди их строя появился тот самый неизвестный мла. Скорости сближения в тот момент поистине чудовищные. Шанс поражения – 1 на 1 000 000. Именно поэтому Томакс Брен вновь атаковал ракетами. На этот раз всеми, что у него были. Открыв, кроме того, огонь из лазерных пушек, на машине Виджа сорвало защитный кожух с носовой части. Утыка разворотила один из двигателей, но это уже не важно. Машины уходили в гиперпространство. Хорн, во многом благодаря силе, сумел избежать повреждений, а вот крестокрыл Гавина разорвало на куски. Перед тем, как уйти в гиперпространство, Карен ощутил, как вспыхнула в угасающем свечении жизнь татуинца. Капитан Томакс Брен сдержал слово, и с первой встречи с его подразделением проныры ушли в составе 4 машин, из второй, всего 3 выжили. Это крайне отвратительная тенденция. Глава 64. Непопулярные решения. 9 лет, 10 месяцев и 10 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 10 месяцев и 10 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 30 сутки с момента попадания. Данные подтверждены, поинтересовался я, отрывая свой взгляд от экрана персональной деки. Но на этот раз мне предоставил ее отнюдь не капитан Пиллион. Хотя он присутствовал в апартаментах в этот момент, корабли находятся там уже длительное время, заявил агент Кросс со всей серьезностью. Каждый корабль, который участвовал в получении информации с ретрансляторов, вернулся в одну и ту же точку. Дроиды-шпионы сообщают, что там находится Тирания, Титан, Воительница, Убийца, Потрошитель и Красный Дракон, вставил свои 5 децикридов капитан Пиллион. Все 6 оставшихся звездных разрушителей Убиктората. И в самом деле, у агента Блэкхаула в распоряжении всего 6 звездных разрушителей из изначальных 10. Арбитр, Черную Звезду, Искоренитель и Крестоносец так или иначе, но я у него отнял. Остались лишь 4 единички и 2 двойки. Из них, Красный Дракон, флагман, авиакрыло которого состоит из ТИЭ Мстителей. Более чем солидный корабль, который может доставить немало проблем в открытой схватке. Как и его авиакрыло, идеальное сочетание, все силы противника в одном месте. Встает лишь вопрос, а только лишь у Блэк Хаула в наличии известные нам 6 разрушителей, или же у него имеются другие корабли, которые не входили в состав флота, который находился на Тангрене. Ответ на этот вопрос я знаю с большой долей вероятности, потому как позаботился о том, чтобы максимально сгладить возможность ловушки при выходе на такую цель. А убийца, потрошитель и тирания, те 3 звездных разрушителя, которые как раз и получали данные с ретрансляторов, именно они и сделали мне большое одолжение, потому что данные звездолеты доставили к точке базирования флота у Бектората баз дроиды проекта Морут, те самые, установкой которых не так давно занимались группы флотского спецназа, включая группу капитана Макина. «Сэр», — произнес Кросс, — «я присоединился к Доминиону при условии, что вы поможете мне найти и уничтожить Блэкхаула». Я пристально посмотрел на бывшего имперского агента. «Не нужно мне напоминать условия нашего сотрудничества, агент Кросс», — категоричным тоном заявил я. «Их было достаточно много, чтобы вы и Элли Старк чувствовали себя комфортно и защищенно». «Сэр», — сдержанно произнес Джихан, — «это лучший момент для удара. Собрать большой флот, использовать эти ваши драконы, чтобы вывести из строя корабли у Бектората, затем взять их на абордаж и захватить Блэкхаула. Его пленение — это в том числе и большая польза для дела Доминиона. Планы и указания Палпатина, агентура у Бектората, данные, о которых многие могут только догадываться и мечтать, а также данные из Императорского дворца, которые были нами и противником, безвозвратно потеряны благодаря сообразительности мистера Гента».